Минут через 10 он был уже у Кречмера. Кречмер принял его по обыкновению с официальной сухостью. На лице старого жида не осталось и следа от того настроения, в котором видел его Муратов последний раз. Делец был снова холодным и сухим дельцом, с зоркими глазами и односложными ответами. «Я вам принес деньги, чтобы получить обратно свои векселя», — сказал коротко Муратов. «Очень рад», — ответил Кречмер. «Мы, кажется, уговорились за 10 000». «Да», — ответил Муратов, вынимая деньги. «Вы сейчас получите векселя». Кречмер встал и удалился в свой кабинет, затворив за собою двери. Минут через 10 он вынес векселя и положил их около себя. Муратов подал ему деньги. Кречмер пересчитал их 2 раза и подвинул векселя к Муратову. «Кажется, все», — проговорил старик. «Да, все», — отрывисто сказал Муратов, торопливо собирая векселя. Он даже не простился с стариком, торопясь домой. Он сознавал теперь, что он спасен, что ему уже не грозят никакие опасности. Он дышал теперь свободнее, но не был ни спокоен, ни весел. Он выглядел каким-то подавленным, униженным. Иногда по его телу пробегала дрожь, когда он опять вспоминал, какая участь грозила ему, ясно представляя себе, каким жалким предстал бы на суд он, блестящий петербургский фат, держащийся так надменно, смотревший с таким презрением на толпу, выказывавший всегда бритерские наклонности. Порой ему становилось до боли стыдно, когда он вспоминал последнее свое свидание с Юлией Николаевной, которая, как казалось ему, должна теперь презирать, ненавидеть его. Среди этих дум ему вдруг пришло в голову, что его испытания еще не кончены, что он еще не покончил с Софьей Дмитриевной, что ее нужно известить о выкупе векселя, что она может рассказать об этом векселе. Ее вид, ее слова во время их последнего свидания поразили его, заронили в нем мысль, что она как будто помешалась, что она может выдать всем и каждому их тайну. Он решился написать ей коротенькое письмо, чтобы известить ее об уничтожении векселя и сказать о своем намерении уехать из Петербурга. Он сел к письменному столу и стал писать. «Милостивая государыня Софья Дмитриевна, вексель находится в моих руках, и я его уничтожаю». Он остановился, зачеркнул написанное и задумался. Через минуту он писал снова. «Не бойтесь теперь ничего, мне удалось устранить всякую опасность». Эти слова снова были зачеркнуты, и на место их появилась фраза. «Все дела улажены благополучно». Наконец он бросил перо, встал и стал ходить по комнате. «Разве возможно писать о таких вещах? Это просто безумие! Я точно мальчик поступаю!» — пробормотал он в волнении и, скомкав бумажки, бросил их в камин. Ведь эта бумажка могла попасть кому-нибудь в руки. Кто мог поручиться, что Софья Дмитриевна прочтет его письмо и тотчас же его уничтожит? Она совсем растерялась. Она, быть может, больна, и его письмо может попасться в чужие руки. Мало ли преступление открывалось по самой ничтожной неосторожности преступников. Такие объяснения должны делаться с глазу на глаз. Он должен еще раз видеть эту женщину, переговорить с нею. Что, если она упадет к его ногам и будет просить его не покидать ее? Неужели он должен будет добиваться ее, и без того убитую, говоря ей, что он не любит уже ее, что он и не любил ее никогда, а просто играл ее любовью по легкомыслию, по ветрености, по привычке к любовным интрижкам? Но если он не порвет разом своей связи с нею, то он только запутает еще более свои отношения.